Глава 6. В крошечном городишке Уитбери обнаружилась настоящая чайная. За чашкой горячего чая и грудой горячих тостов с маслом Дейзи обдумала ситуацию и впервые попыталась облечь свои сомнения в слова. Во-первых, Оуэн любил Грейс и хотел на ней жениться. Он был совершенно несчастен, потому что думал, что она сбежала. «Откуда ты, черт подери, это знаешь?» – поинтересовался Филипп. «Он сам мне сказал. Оуэн показывал мне зимний сад, и мы болтали о его семье и о том, как одиноко ему вдали от дома». Филипп недоверчиво тряхнул начинавшей лысеть головой. «Помощник садовника, чужак в этих краях, выкладывает все, что у него на сердце, спустя всего несколько минут после знакомства с тобой?» «Ну да», – обиженно кивнула Дейзи. «Я не думаю, чтобы Даннет поверил в это больше, чем ты. Но я ведь даже не пыталась рассказать ему об этом, потому что не хотела выставлять на показ душевные переживания Оуэна. И хуже того, я не объяснила, почему этот проклятый куст вообще начали выкапывать. Ты слушал показания?» «Большую часть. Старший садовник приказал твоему приятелю Валлийцу выкопать его». «Да, но только потому, что это Оуэн побежал к нему, увидев, что куст погибает. Он запросто мог бы выдать мне его за какую-нибудь позднецветущую диковинку». «И это же Оуэн сказал Блаю, что его лопата на что-то наткнулась. Я более чем уверена, что он без труда мог бы выкопать этот куст, не говоря об этом. И потом, какой садовник закопает труп так, чтобы при этом погибли растения? То есть, чтобы это стало рано или поздно заметно?» «Да, не лишено логики», — согласился Филипп. «И ни о чем этом на слушаниях даже не упомянули. Я вот думаю, что если старый Блай пытался сказать об этом, когда коронер заставил его замолчать? Надо поговорить с ним». «Брось, Дейзи, ведь ты же не собираешься лезть в это дело? Кто-то же должен встать на защиту Оуэна, и кроме меня больше некому, потому что все боятся леди Валерию. И чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что во всем этом замешан по самые свои ослепительные уши Себастьян Парслоу». Дейзи с хрустом впилась зубами в поджаренный тост. «Себастьян? Этот красавчик? Боже праведный, но ведь ты же не собираешься обвинять его в убийстве. Я, в отличие от презренного Даннета, не склонна к поспешным заключениям. У меня пока нет никаких доказательств, только уйма намеков, связывающих Себастьяна и Грейс. И вовсе не факт, что отцом ребенка был Оуэн». «Что дало бы ему стопудовый мотив? Ревность. Черт, тут ты прав. Но это, по крайней мере, дает возможность подозревать и других. Леди Валерия и Бобби ужас как трясутся над Себастьяном. Они обе, Филипп, вспомнила. Тед Рупер не говорил, что Грейс убежала в Лондон. Он сказал, она сбежала с заезжим торговцем». «Кто такой Тед Рупер? Еще один поклонник? Черт, да эта девица прямо какая-то местная Афина». «Мне кажется, ты имел в виду Афродиту», — заметила Дейзи. Но голова ее уже была занята другим. «Нет, Тед Рупер просто старикан, который вез меня сюда со станции». «Бьюсь об заклад, он тоже поведал тебе все свои семейные тайны», – буркнул Филипп. «Да, и о ссоре кузнеца с леди Валерией. И он сказал, что Грейс сбежала с каким-то заезжим торговцем. Из чего бы ему говорить так, если ее не видели с кем-то перед исчезновением?» «Не имею ни малейшего представления. Тебе взять еще чаю? У тебя чайник уже пустой». «Да, то есть нет. Филипп, а ведь чуть ли не единственное место, где Грейс могла познакомиться с заезжим торговцем, это чеширский сыр, верно? И в таком случае ее наверняка видела куча народа. И местные наверняка толкуют об этом сейчас-то, после дознания. И если ты потолкаешься вечерком в тамошнем баре, то наверняка наберешься информации». «Ну ты даешь, Дейзи! И мне обязательно нужно до обеда переговорить с мистером Блаем. Пошли, нам пора». Спустя 30 минут после вялых протестов Филипп высадил Дейзи у калитки в самом конце деревенской улицы. По тропе через парк она шла уже в сумерках. Шаги ее при этом невольно ускорились, когда она проходила мимо калитки зимнего сада. «Просто вечер холодный», — сказала она себе. «Бен отправил тогда обоих садовников приходить себя домой к Блаю», — вспомнила она. А сержант Шоу, допросив их, вышел вон из-за того угла. Свернув налево и миновав проход в изгороди из стриженного лавра, Дейзи оказалась среди капустных грядок и теплиц. Пахло навозом. В дальнем конце огорода виднелась выкрашенная белый цвет калитка. Она устремилась к ней, с опаской пробираясь между грядками брюссельской капусты. «Мисс!» Дейзи едва не подпрыгнула от неожиданности и оглянулась. От сарайщика, который она не заметила в сумерках, к ней ковылял старик Блай. «Ох, мистер Блай, я как раз к вам. Мне хотелось поговорить с вами об Оуэне Моргане». Несколько секунд она ощущала на себе внимательный взгляд откуда-то из-под полей его причудливой шляпы. «Что ж, мисс», — произнес он наконец, — «я все одно собирался перерыв на чай устроить. Хотите, пойдемте со мной». Следом за ним она вышла через калитку в изгороди из колючего кустарника. За изгородью приютился низенький домик, из трубы которого поднималось темнеющее небо тоненькая струйка дыма. Солнце уже село, но стемнело еще не настолько, чтобы она не могла разглядеть палисадник, сплошь усаженный розовыми кустами. Должно быть, летом стены домика превращались в сплошную розовую клумбу. Садовник обошел дом. На заднем дворе размещалась водяная колонка и загон, в котором копошилось полдюжины кур. Рыжий кот спрыгнул с подоконника и, громко мяукая, принялся тереться о ноги Блая. Он открыл заднюю дверь, пригласил Дейзи войти и зажег керосиновую лампу. Единственная комната, главным элементом обстановки которой была большая чугунная печь, служила одновременно кухней, столовой и гостиной. Все от каменного пола, усланного тканными ковриками, до выбеленного потолка сияло безупречной чистотой. «Присаживайтесь, мисс. С вашего позволения пойду покормлю курей, пока не переобулся». «Конечно, мистер Блай, у меня и в мыслях не было вам мешать. Может, я пока приготовлю чай?» «Буду премного благодарен, мисс. Вода в чайнике». Дейзи сняла заглушку с плиты и поставила чайник кипятиться. Заварной чайник из коричневой глины разогревался в углу плиты. Банку с чаем она нашла на полке. Там же лежал на тарелке большой кусок пирога со свининой. И это напомнило ей о том, что в деревне чаепитие становится главной трапезой, заменяющей обед. Сняв тарелку с красивой валлийской салфетки, она поставила ее на стол, а с ней маринованный лук и свеклу, хлеб и масло и сыр. Там же на полке стоял котел супа, и она, отлив немного в кастрюльку, поставила ее греться на плиту. Вернулся Блай в сопровождении кота и ошеломленно замер у порога. «Надеюсь, я ничего не перепутала?» — сказала Дейзи. «Не сомневаюсь, что вы голодны». «Благодарю покорно, мисс, а сами-то не отобедаете со мной?» «Боюсь, я уже по-свински объелась тостами, а мне еще обед в холле предстоит, но от чашки чая не откажусь». Пока Блай снимал грязные сапоги и ставил их на газету у двери, Дейзи заварила чай и налила тарелку супа. Однако, прежде чем усесться за стол, хозяин не забыл налить коту блюдце молока. «Как у вас тут все аккуратно и чисто!» — восхитилась Дейзи, припомнив кое-какие виденные ею холостяцкие жилища. «Дочка приходит из деревни раз в неделю, да и от нас с Оуэном грязи, почитай, не намного больше, чем от старины тебе». Садовник кивнул в сторону лакавшего молоко кота. «С Оуэном? Так он живет со мной. А вы и не знали? У других-то парней у всех дома в деревне, а Оуэн приютился у меня. Славный парень, воспитанный как надо, набожный, но не упертый, как иные». Блай разволновался и даже немного повысил голос. «Голову на отсечение даю. Не его это дитя. И мамашу его бедную тоже не он убил. Он ее пуще глаза берег. Да что там, он и ловушки-то на крота не мог поставить. Пусть тот ему всю клумбу перекопает». «Я тоже не верю, что это он убил Грейс. Потому и хотела поговорить с вами. Я не знала про ребенка, но если ребенок не от него, то от кого же?» Ей пришлось подождать. Он обдумывал ответ, доедая суп. «Наверняка не скажу, мисс, да и не люблю я пальцем-то в кого тыкать». «Но кого-то подозреваете? Не без того». Он еще раз смерил ее внимательным, оценивающим взглядом. Потом медленно кивнул, словно решился. «Прошлым летом дело было, мисс. 2-3, может, даже 4 раза заставал я Грейс с молодым господином в саду, где горничной делать нечего. Он тут тоже их видал и переживал из-за этого. Скрывать не стану. Да только не ее он винил-то, а его, что тот голову девочке скрутил своим лицом красивым, да обещаниями лживыми». «Обещаниями?» «Сам не слышал, врать не буду. О, он говорил, Грейс сказывала, будто станет не сегодня-завтра настоящей леди. Мистер Парслоу обещал на ней жениться? Дейзи вдруг ощутила ужасную усталость. Чего не знаю, мисс, того не знаю. Да только Оуэн-то надеялся, что она одумается и выйдет за него. Он ведь все до последнего пенни на свадьбу откладывал. Он знал, что она беременна? Блай неуверенно пожал плечами. Догадывался, должно быть. Последние недели перед тем, как она исчезла, он был тише обычного, а он и в лучшие это времена не слишком разговорчив. Но, помнится, говорил как-то, что не дело винить девицу из-за одной ошибки. Ясно. Но, конечно, он просто мог узнать о том, что она поверила обещаниям мистера Парслоу. Чем она вообще ему приглянулась? Ну, она добра была с Соуэном, когда остальные только смеялись над его говором. Каким одиноким он, должно быть, себя ощущал? Обдумывая услышанное, Дейзи прикусила губу. Беда в том, что пока нам нечего сказать инспектору Даннету. Ничего определенного. Он отмахнется от этого, как от пустых слухов. Увы, мисс, горько согласился Блай. Но, может, мне удастся хотя бы посеять в его голове сомнения? По крайней мере, я постараюсь бить ему в голову. Тело нашли только потому, что Оуэн привлек внимание к засохшей азалии. Аккурат это-то я и хотел сказать ихнему коронеру, что когда бы и не Оуэн, так и копать-то еще не скоро стали бы. Мне так и показалось. Ладно, сделаю, что смогу. Спасибо за помощь, мистер Блай, и за чай. Она встала. Погодьте, мисс, негоже вам без фонаря идти. Он снял с крюка у двери керосиновую лампу, засветил ее и подкрутил фитиль. «Скажите, если чего я еще могу для парня сделать, ладно, мисс?» «Обязательно, обещаю вам». С фонарем в руках Дейзи поспешила в холл. Ночной воздух обещал заморозки к утру, но дрожь пробирала ее не только из-за этого. Она боялась, что леди Валерия могла пытаться любой ценой скрыть какие-либо связи своей семьи с Грейс. Вряд ли ее светлость стала бы переживать из-за того, что какой-то садовник пал жертвой ложного обвинения, если ее драгоценному Себастьяну ничего не угрожает. Возможно, тот не имел никакого отношения к убийству, но чертов Даннет даже не пытался докопаться до истины. Деревенских судьба Оуэна, чужеземца, не волновала. И если кто из них и знал что-нибудь, то все равно держал бы рот на замке из боязни задеть леди Валерию. Но уж в своем кругу, в пабе, они могут болтать, если не о Себастьяне, то хотя бы о том торговце, правда? Этот торговец, если его, конечно, не выдумал Тед Рупер, мог бы стать решающим доказательством. Насколько серьезно Филипп отнесся к ее просьбе послушать, о чем говорят сегодня вечером в баре?